Милостыня. Вблизи большого города по широкой проезжей дороге шел старый больной человек. Он шатался на ходу, его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужие. Одежда на нем висела лохмотьями, непокрытая голова падала на грудь, он изнемогал. Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками, и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую седую пыль. Он вспоминал. Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат, и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам. И вот теперь у него нет куска хлеба, и все его покинули друзья еще раньше врагов. Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно. А слезы все капали да капали, пестря седую пыль. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени. Он поднял усталую голову и увидал перед собою незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не строгое. Глаза не лучистые, а светлые. Взор пронзительный, но не злой. «Ты все свое богатство роздал», — послышался ровный голос. «Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?» «Не жалею», — ответил со вздохом старик. «Только вот умираю я теперь». «И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку?» — продолжал незнакомец. «Не над кем было бы показать тебе свою добродетель. Не мог бы ты упражняться в ней?» Старик ничего не ответил и задумался. «Так и ты теперь не гордись, бедняк», — заговорил опять незнакомец. «Ступай, протягивай руку. Доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры». Старик встрепенулся, вскинул глазами, но незнакомец уже исчез. А вдали на дороге показался прохожий. Старик подошел к нему и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего. Но за ним шел другой. И тот подал старику малую милостыню. И старик купил себе на данные гроши хлеба. И сладок показался ему выпрошенный кусок. И не было стыда у него на сердце, а напротив, его осенила тихая радость. Май 1878 год.